Утром Ирма спешно собирала меня, одевая в повседневное фрейлинское платье. Плела косу и цепляла шифр, вызвали к императрице. Чего, собственно, я и ждала. Со вчерашнего дня Александрия не стала менее прекрасной. Все, что я так любила, оставалось на своих местах. Но как же состояние души человека меняет его восприятие мира? Я почти ничего не видела и не слышала, уговаривая себя успокоиться и тренируя нервы. Александра Федоровна сидела в креслах на террасе, в шелковом платье цвета сливы, с отделкой белым кружевом. Мирно играл в руке веер, рядом сидели статс-дамы и стояли девы в красном бархате. А еще, высокий и интересный мужчина лет 40 с интеллигентным лицом, в светлых брюках, темном сюртуке по колено и кипенно-белой рубашке с синим галстуком-бантом, в аккуратной бородке и усах, такие носили в начале прошлого века и как раз русская интеллигенция. Выслушав мое приветствие, царица по-доброму улыбнулась, кивнула и представила мне Веснина Андрея Сергеевича. Я вежливо присела под его взглядом. Впору было менять влажные перчатки, нижнюю сорочку тоже. «Андрей Сергеевич, можете побеседовать с фрейлиной Шонуровой. Возможно, и у тебя, Таисия, есть вопросы к доктору Веснину. В коттедже я пробуду до полудня. Все, идите с Богом». Веснин спустился с террасы и подошел ко мне, слегка поклонился и предложил локоть, внимательно изучая мое лицо. «Благодарю вас», — приняла я его руку. Мы молча прошли до поворота. Там нас шагом обогнали два всадника на вороных конях и в форме кавалергарлов. За ними также не спеша проехали мужчина и стройная дама в амазонке, шляпке-котелке и в дамском седле. Это было красиво. Веснин хотел свернуть следом за ними и провести меня вниз, к заливу, но я встала столбиком, только не мимо адмиральского домика. Сейчас не то, что вообще ничьих глаз не хотелось. И так с нервами перебор. «Вы что-то хотите сказать?» — поинтересовался мужчина. «Я да, хотела бы пройти к каскаду». «Тогда ведите», — легко согласился он. «Я не был здесь ни разу. И какой же прекрасный повод организовать человеку экскурсию, завязать непринужденный разговор». Но нервы не выдерживали, и я брякнула, прямо глядя ему в лицо: «Уважаемый Андрей Сергеевич, я не могу выйти за вас замуж». Я готовила эту фразу. Одно дело, я в роли просителя и всю жизнь потом виновата и должна. И другое, он, сам предложивший помощь. Разные вещи на выходе. Теперь он должен был спросить, почему, но неожиданно Веснин смущенно заулыбался, сразу резко помолодев схватил мою руку и чмокнул со словами: «Благодарю, Таисия Алексеевна. Я не знал, посмею ли изъясниться с вами подобным же образом, но вы помогли мне. Объявим это, как наше общее решение». «А-а», — хренела я, — «приличным словом просто не передать. Я знаю свои, а что у вас за причины отказываться от брака? Они должны быть серьезными, иначе государыня не поймет». «Да, да, безусловно», — порозовел вдруг мужчина почти, как Свекольников. «Дело в том, что с недавних пор я безумно влюблен в вашу матушку. Симпатия, существовавшая ранее, не идет ни в какое сравнение с тем, что я чувствую после того, как гостил у вас. Вы юны и прекрасны, Таисия Алексеевна, и, уверен, трудностей в том, чтобы составить себе хорошую партию, не увидите. Вы прекрасны, так сильно похожи на Елизавету Яковлевну». Еще раз целовал он мне руку, глядя с восхищением. А дальше я потерянно выслушала возвышенную оду небесной красоте маменьки и панегирик ее способностям к управлению настолько сложным организмом, как имение. В шоке я шла куда-то, слушала восторженно хвалебные гимны, и понимала, что это, все, это, конец. Но силы уточнить все же нашла. «А то, что матушка смогла подарить папа только меня, вас не смущает? Возможно, вы желаете иметь наследника, и ваше разочарование убьет маменьку, если этого так и не случится. А чем вы, Таисия, можно я буду называть вас так, по имени? У меня уже есть дочь, у вас брат, замечательный молодой человек, прекрасно воспитанный. Этого и довольно. За счастье быть рядом с этой женщиной я готов платить и не такую цену. Но есть одна сложность», — нахмурился он. «Маменька не видит в вас мужчину, а только моего жениха», — догадалась я. «И это порядком расстроило меня», — вздохнул Веснин. «Но сейчас, когда вы отказали мне...» «Нет», — вскинулась я, — «вы уж сами как-нибудь. Такого мне государыня не простит». «Как скажете. Просто не так выразился. Я готов взять все на себя. Александра Федоровна разумнейшая и добрейшая из женщин, она должна понять меня. И еще одно, мне будет жаль вас, но маменька любила папа и, возможно, настроена хранить ему верность до смерти, Я должна была это сказать, или я не нравлюсь ей, как мужчина, мрачно смотрел на меня Веснин. Это вряд ли, не смогла я врать. Да и зачем уже? В письме она отзывалась о вас, как о приятном и обходительном человеке, хорошем также и с виду. Вы возрождаете меня к жизни, сразу ожил мужчина. В таком случае, дабы вас миновал малейший гнев императрицы, я возьмусь известить ее о нашем общем решении сам, и заодно попрошу благословения ухаживать за Елизаветой Якововной. Земский доктор нужен и в тех краях, а уж с хирургическим опытом. А я вот сомневалась и очень сильно, особенно в том, что Александра одобрит его уход из больницы, находящейся под ее попечительством. А уж то, что я продолжу мозолить глаза ее сыну, вряд ли и маменька будет рада такому повороту. И я ему не рада, но что делать? Карма, блин, думалось тоскливо, за мой поганый характер. Но что-нибудь я все равно придумаю, обязательно, вот только перезагружусь с нуля. Узнав на всякий случай название больницы в Питере, я отпустила его. Когда царица все это услышит, лучше бы мне быть как можно дальше, так далеко, чтоб не смогли найти, если вдруг пошлет за мной. Пусть перебесится, наверное, и я бы бесилась, так хорошо шло все. Тоскливо оглянувшись на бодро удаляющегося в сторону коттеджа Веснина, я перекрестила его спину, пусть громы и молнии царского гнева не сильно покалечат его. А что они будут, я даже не сомневалась. Положив руку на живот, спросила в голос: «Ну, а мы что будем делать?» И замерла. Первый раз я подумала об этом ребенке не как о личной беде, а именно, как о ребенке, как о чем-то уже решенном. А что такого, собственно, генетика у Дубильта, дай бог всякому. И тут даже не важно, девочка это будет или мальчик, зависла я вдруг завороженно. Девочка или мальчик, с ума сойти, у меня будет девочка или мальчик. Не радость, медленное осознание. Присев на скамейку, я тормозила, пытаясь понять, что творится в моей голове. Просыпается материнский инстинкт, осторожненько так крадется, будто по скрипящему полу на цыпочках. Таис, услышала вдруг и оглянулась, прогуливаясь, ко мне приближалась знакомая уже компания. Я быстро обежала взглядом всю толпу, человек 20, много мужчин в форме, кавалергарды в том числе, но есть и в штатском, оживленные довольные лица, заняты разговором и друг другом, почти все дамы в светлом, но Мария Николаевна в эпатажном алом просто бесподобна, затмевает всех. И еще одна дама выделялась цветом платья, темно-сиреневого, может траур, но все наряды летящие, легкие, пышные. И только фрейлины в привычных душных бархатах. Я ответно улыбнулась Аннет Вейльгорской. Константина видно не было, да оно и к лучшему, усугублять неприятности не хотелось. Здесь были немцы, так что я и здоровалась, и отвечала на немецком, так уже было принято при них, и уточнила на всякий пожарный: Константина Николаевича подхватите у домика, если так, то просто незаметно отстану. Что-то я уже побаивалась и его внимания, и реакции на него добрейшей Александры Федоровны. О, нет, к сожалению, у Кости внезапно случилась служба, Паллада идет в море, но к городскому балу он должен быть, папа обещал мне, улыбалась Ольга, составь нам компанию на прогулке, Таис, с радостью. «Благодарю вас», — пыталась и я улыбаться так же непринужденно. «Позвольте предложить вам руку», — прозвучало рядом. «Благодарю вас, принц», — приняла я локоть. «Сын герцога, в Германии принц, во Франции, виконт, как-то демократичнее, что ли?» Шли мы не спеша, меня не втягивали в разговор, было время успокоиться. Я и старалась, во всяком случае, представлять в красках, что там делают сейчас с бедным Весниным. Перестала. Это его решение и взвешенное, надеюсь. Если мужик, то отстоит его, а если, как Дубель, то и не жаль. Я смотрела на счастливую пока еще Ольгу и грустно улыбалась сама. Вот с кого брать пример. Уже в возрасте, правда, но она писала: «Дай бог памяти. Как хорошие, так и плохие дни нашей жизни формируют наш характер. Не стать озлобленным, чтить тех, которых мы не можем любить, на зло отвечать добром и сохранить в себе чувство независимости, спокойствия и благосклонности – это то, что я всегда старалась исполнить. И есть же еще она, я совсем забыла об Ольге. Но это крайний случай, совсем крайний. Вы, видимо, грустны сегодня», – совершенно верно заметил Фредерик Август, «а я много размышляла о ваших словах об утешении. По дороге сюда мы зашли в храм, капеллу. Я зажег там свечу для матушки. Ушла она не так давно и последнее время часто вспоминается. Умирает все, цветы, люди и даже звезды. Если смерть происходит в свое правильное время, в старости, то в ней есть глубокий смысл обновления, осторожно подбирала я слова утешения, а обновление есть возрождение, вы согласны, или я слишком умничаю, нет, пожалуй, нет, удивился он, мысли ваши вполне разумны, мир старый устроен очень логично, я не имею в виду любое общество, если что-то в этом мире упорядочено и давно уже является частью общего, значит оно единственно верно, поэтому у нас и говорят все там будем, и в этой фразе нет страха или смирения, кивнула я, но есть надежда, подхватил он с готовностью, та, о которой мы говорили в прошлый раз, надежда на встречу в мире даже лучшим, чем этот, народная мудрость тоже стара и не может быть неправой, я надеюсь, правильнее будет, верю, подобного плана разговоры, о смысле жизни и смерти, бытия в целом, скорее присущи были атмосфере салонов и дамам, хорошая такая возможность выглядеть умнее, чем ты есть, понятно? Старательно перед этим подготовившись, нахватавшись цитат, а может и порепетировав перед зеркалом с нужным выражением лица, но тут явно же черная полоса у мужика, так что я сразу и простила ему, может, это смерть матери домололи, за слова о том, что счастливы люди одинаково, а несчастья разнообразны, если перефразировать Толстого, я всегда была руками и ногами, но с этим человеком мы сейчас звучали почти в унисон, понимая друг друга с полуслова. Странно вообще-то, но могло и быть, наверное. Минимум, наши неприятности примерно равны по шкале интенсивности. И сейчас тоже серьезно обдумав мои слова, он задумчиво кивнул. Уже и верю, пожалуй. Благодарю вас, на секунду накрыл он мою ладонь своей. Такая, чисто дружеская тактильность. Неожиданно, но сейчас рядом с ним мне было спокойно. Чуточку грустное такое, но надежное и уверенное спокойствие. Он единственный здесь сразу воспринимал меня, как взрослого серьезного человека. Говорил на равных и даже похоже, что искал помощи. Так доверяются случайным попутчикам и вроде оно даже психологически оправдано. Я повернула голову и внимательно посмотрела на мужчину. И даже дурацкие букли, накрученные на висках, с мысли меня не сбили. Хотите сказать, у вас есть вопросы? Таис, у меня были вопросы. У меня были появились мысли. Дорожки Александрии. Глава 24. Простите мое невежество, но как к вам следует обращаться, чтобы это было правильно? Решила я начать с важного для меня. Просто принц царапала уши до крови. Ну некомфортно. И вы, и я нарушали в этом. Что, впрочем, допустимо при более близком знакомстве, а значит не так важно. И все-таки, обращаясь, хер принц, вы исполните все условности, вежливо объяснил мужчина, однако же... Таис, здесь мне было бы приятно обращение на русский манер, Фредерик Людвигович, отчество он выговорил с трудом, коряво, да, понимаю, заулыбалась я, все бы решалось так просто, Фредерик Людвигович, а в чем тогда состоит ваше нарушение, прошу прощения за фамильярности Ферулинс Чонурова, слегка поклонился он, пускай остается, Таис, мы с вами уже достаточно долго и близко знакомы, веселилась я, смотрела и опять видела мир вокруг себя. Цвета, запахи, эмоциональная отдушина какая-то, честное слово, и как же вовремя, в наше время обращения фройлин в Германии практически уже нет, только фрау, и речь не о физиологии, так сложилось, подчеркнуто уважительное обращение к девушке ушло из обихода, исчезло, утеряно, нет его, а здесь вот так, я фройлин Шонуровфа, достаточно близко знакомы, соглашусь, улыбаясь, кивнул мужчина, целых 3 встречи и даже 2 разговора. «Буду благодарна, если найдете время и для третьего», — решилась я как-то разом, вдруг, как с обрыва шагнула, вместе, не способном скомпрометировать ни вас, ни меня, людно, Нижний парк, светлое время суток, вы просите о свидании, быстро взглянул он на меня, и будто с легким разочарованием, о разговоре, а только вдвоем потому, что он не для лишних ушей, мужик скучнел на глазах, шел рядом и руки больше не предлагал. «У вас ко мне личный интерес или я как-то могу помочь вам?» Замолвив слово, к примеру, как же бабы загнали его своим вниманием, наверное, поглядывала я искоса. «Красивый зараза, кровь с молоком мужик, картинка потому и неудивительна». Постаралась успокоить его. «Дела амурные здесь ни при чем и просить о помощи я тоже не стану. Я вообще ни о чем просить не стану, обещаю. Речь пойдет о сотрудничестве, взаимно выгодном, меж людьми или государствами». Подозрительно щурился он, можно сказать, и государствами, согласилась я, мы и есть подданные 2 разных государств, вы совсем запутали меня и заинтриговали, чуть повеселел немец. Выберите день, время и сообщите. Сегодня через час. Уман плезира со стороны залива есть балюстрада, предложила я с вежливой улыбкой. Приятная легкость общения быстро уходила, оставив сожаление, я будто что-то теряла сейчас, почти ощутимо. Начинало знобить, уже почти привычное ощущение, на нервах. Куда я лезу вообще, с чего вдруг решила? Все настолько срочно, удивился Херр Принц. Я отстраненно качнула головой и все-таки решилась продолжить, попытавшись объяснить спешку убедительно. Я не видела программу увеселений, но думаю, что-то запланировано и на этот вечер. И в любое другое время вы тоже можете быть заняты. Надолго я вас не задержу. Интрига, интрига, задумчиво постучал он пальцами по губе, внимательно изучая меня. Согласен, но только через 2 часа, незаметно уйти раньше не получится. Замечательно, выдохнула я с облегчением. Интригующе, пожалуй, а насколько замечательно. Посмотрим по результату, подхватила я, оглядываясь. Здесь я вас покину, ближе всего к выходу из парка. Через 2 часа, постараюсь не опаздывать, с голоду бы не сдохнуть. 2 часа. Незаметно оглядываясь, я спешила скрыться в нижнем. Там такая территория, если не знаешь, где искать, человека не найти. Тревожное состояние нарастало, буквально прибитая новостью от Веснина, толком не придя в себя от предыдущего сюрприза, я просто растерялась, наверное, временно потерялась во всем этом, сознание не успевало отрабатывать. Вся гадость положения проявлялась для меня постепенно, как изображение на фотобумаге, опущенной в проявитель. Я знала фанатов старого способа фотопечати, и даже сама наблюдала такое проявление картинки, от едва заметного до идеально четкого. Сейчас я понимала четко, не желая того, Веснин капитально меня подставил, и на 100% отработать громоотводом у него не получится. Мне нельзя сейчас появляться дома. Что там придумает величество в сердцах и гневе, я не представляла. Все, на что хватало фантазии, бессрочная ссылка на деревню к маменьке. В принципе, это было бы даже милосердно, но мне туда нельзя. При таком раскладе вообще ничего хорошего ждать не стоит, поэтому нужно использовать или исключить все возможности, которые у меня еще есть. Через 2 часа подвело живот так, что я испугалась за свое здоровье, похоже, внутреннего ресурса без дозаправки не хватало. И зря я, наверное, назначила встречу у залива, с воды дул не сильный, но постоянный ветер. Он вкусно пах морскими приключениями и свободой, но сейчас точно был лишним. Скрестив руки на груди и обхватив шею, я грела ими декольте, то ли мерзла, то ли нервы, и ждала, упорно ждала, глядя на финские и гадая, который из 3 больших кораблей может быть Палладой, или может она уже вышла в Балтику. Уютнее было думать, что высочество где-то здесь, почти рядом, хотя и он не защита для меня в случае чего, скорее наоборот, рассчитывать нужно только на себя, тогда остальное пойдет приятным бонусом, если оно вообще случится. 2 часа мне и часа было много. Продумывать стратегию и тактику разговора бессмысленно, может только, как его начать. С Весниным вон, ночь не спала, думала, что сказать и как, а тут страсти такие, и псу под хвост вся моя стратегия. Копить в себе решимость для опасного разговора тоже не получалось, я чувствовала себя голодной и замерзшей, несчастной и слабой, загнанной в угол. Сама уже толком не понимала, как решилась откровенно драконить почти незнакомого и неплохого, в общем-то, человека, а придется бить по больному, топтаться по его самолюбию, сдирать слабые корки с незаживающих ран. На интуиции решилась, так ее сроду у меня не наблюдалось. Ситуация, швах, встречу у моря вы назначили опрометчиво. Услышав мужской голос, я чуть не застонала, от неожиданности и облегчения, и сразу подхватила с готовностью, оборачиваясь к мужчине. У залива, море немного дальше, зато здесь редко ходит. Самая красота этого места, удивительные цветники, расположены с той стороны дворца. Не стану спрашивать, от кого вы здесь прячетесь, но разрешите тогда. Спокойно расстегнув, он снял сюртук, в который успел переодеться. Оставшись в светлых брюках, жилете и рубашке, протянул его мне. Согрейтесь, здесь же никто не ходит, улыбнулся лукаво. Кивнув, я куталась в теплое, чувствуя себя палачом, занесшим топор над головой. Я слушаю вас, поторопил меня мужчина. Хорошо. Вы должны знать, что моя маменька, урожденная фон Дертром Минау, это старопрусский род, вероятно, вы о нем слышали. Папа из рода Шонуровых-Козельских, род княжеский, и идет он еще от Рюриковичей. Вы знаете историю престола наследия России, мы вернемся к этому потом, если понадобится, мягко предложил он. Да-да, нервно дернулась я и потерла виски. Мысли разбегались, в голове каша. Значит, нужно продолжать, как начало, по порядку. Княжеский титул был утерян со временем, но бумаги, подтверждающие его, уже собраны и находятся у Ее Величества. Титул она обещала моим сыновьям. Дальше, а дальше, вы слушайте меня сейчас, не перебивая, мне и так будет трудно говорить. В общем, у меня к вам взаимовыгодное предложение. Не спешите отклонить его, не обдумав. Обещаю, кивнул он настороженно. Оно вот в чем мы с вами поможем друг другу. Я, восстановив вашу репутацию, вы, не дав мне ее потерять. Если это и все, протянул мужчина подчеркнуто равнодушным голосом, отворачиваясь к заливу. Можно только представить, чего ему это стоило. Нет, не все, упорно лезла я в бочку. Я жду ребенка, не будучи замужем, и не стоит обвинять меня за это даже в мыслях. Моей вины здесь нет, как и вашей, так случилось. Вам, родиться с особенностью, которую общество считает прихотью и уродством молодости или зависимостью, от которой нужно и можно избавиться. Семьи, уверена, также игнорируют такие нужды и относятся к ним соответственно. Поэтому и женитьба кронпринца на Ольге Николаевне, она станет для него ширмой. Я предлагаю стать для вас тем же самым, но делаю это сознательно, с открытыми глазами. Я предлагаю вам дружбу, поддержку и понимание. Предлагаю вам семью, ребенка и чистую репутацию. Все приличия будут соблюдены. И потом мне нужен всего год, а дальше на ваше усмотрение. Но все уже будут знать, что вы имеете в браке ребенка. Как удобно, поаплодировал мне Фредерик, хлопнув два раза в ладоши. Удобно. Нам обоим, выдохнула я и взглянула наконец в его лицо с побелевшими от злости ноздрями. Злитесь, и это нормально в нашей ситуации. Когда тебя жестоко препарируют, тут же выпуская кишки и себе тоже инпчул диген сие дас, счмудзигер верглич, сразу же и извинилась я за грязное сравнение, будто только сейчас и вспомнив, где и с кем говорю. А вашего ребенка я, видимо, должен буду признать своим, продолжил он, словно и не слыша меня. Князя Шонурова-Козельского, ваш титул в любом случае станет вторым по старшинству. А чем, собственно, вам грозит его признание? Восстановленный в глазах общества и родных репутацией, вы повторяетесь. Рявкнул он, чтобы до вас дошло наконец. Я никогда не обратилась бы к вам, но показалось вдруг, мы похожи. Схожие взгляды на жизнь и другие важные вещи. Рядом с вами мне было спокойно и комфортно. Вы казались надежным. И мне не нужны ваши деньги. Ее Величество даст за мной хорошие приданые. И откровенным мезальянсом наш брак тоже не будет. Моя маменька урожденная. И это я уже слышал, отрезал он, глубоко вздохнув и стараясь успокоиться. Обвел меня странным быстрым взглядом и отвернулся. Грешна, аморально этим теперь противно вам, Фредерик Людвигович. Усмехнулась я понятия не имела, как устроен мужчина и каким образом делают детей. Не мешайте, Эферулин, я размышляю. Вы слишком спешите, присядем, вел он меня за локоть к скамье. Мы шли вдоль Монплезира. Все, что я видела, это мелькание цвета, красного, белого. Скамейка стала настоящим спасением. Спешу я потому, что уже опаздываю. Не напрягайтесь так с размышлениями, Хер принц, я не настаиваю на своем предложении, вскинула я голову, пытаясь найти в себе остатки гордости. Просто обрисовала вам плюсы нашего сотрудничества, минусы вне его мы оба знаем. Единственное, попрошу вас молчать о моей ситуации, хотя бы пока. Это и в моих интересах тоже, обещаю. Что вы намерены предпринять далее? Обращусь к Ольге Николаевне. Вместе с ней мы что-нибудь придумаем. Мы еще посидели молча, не глядя друг на друга. Тут нас могли видеть, но было уже как-то все равно. По случаю праздника в обоих парках гуляющих стало больше в разы. И если бы не объемные женские платья, нижний сейчас был бы копией того, нашего, в разгар сезона. Во что я, Господи, вляпалась по твоей милости. Помоги уже хоть чем-то, сцепила я зубы до хруста. Не знаю, сколько времени прошло, пока он заговорил. Целая вечность, по ощущениям. Позвольте проводить вас, не просил, а констатировал Фредерик Август, вставая. Вы уже достаточно отдохнули, Эферулин Шонурова, на эту демонстрацию официоза не то, что зеркально реагировать думать сил не было. Я только усмехнулась, отвернувшись, чтобы не заметил. И прикол вспомнился. Кстати он или не кстати, без разницы. Туда, где нет самогона, приходит гомосексуализм и бездуховность. Или бездушие. И глупость еще, если не видит своей выгоды. Перед кем я тут вообще отсвечиваю изнанкой? Надо было сразу к Ольге, только время зря потеряла. Да, благодарю вас. Проводите, если вам не трудно, согласилась, решительно вставая, и, глядя слепыми глазами, я шарила рукой, чтобы найти хоть где-то опору зрения пропала сразу и совсем, я быстро глохла, а дальше, движение вниз в мягкую темную воронку, резкий рывок наверх вырубил меня окончательно, мелькнула только, убил, в себя пришла, лежа на своей кровати, лоб что-то холодило, по вискам, а дальше и по шее на затылок медленно стекала вода. Считая пульс, мою руку держал господин Мант, все такой же чопорный, собранный и аккуратный, каким я его запомнила с прошлого раза. Увидев, что я открыла глаза, спросил по-немецки, когда вы принимали пищу последний раз. Утром, ответила я легко, только тихо, вначале накормите барышню, остальное потом. Поднялся доктор с кресла, что со мной случилось, Мартын Мартынович? Очевидно, упадок собственных сил ввиду недостаточного питания. После того, как барышня поест и отдохнет, можно поискать причины потери сознания более углубленно, доложил он почему-то не мне. Займемся вначале едой. Благодарю вас, Херр Мант, отозвался стоящий у окна Фредерик Август. Вы помогли мне, благодарю вас, помнила я уже все. Эферулинс Чонурова, когда будете способны держать перо, найдите способ сообщить мне об этом. Херр Мант, прошу вас держать произошедшее в тайне. Мне не привыкать, Херр Принц. Хотя полагаю то, что вынесли фройлин на руках через весь парк, уже не является тайной ни для кого. Слегка поклонился тот и с достоинством удалился. Что я должна буду писать? Нервничала я. Прошение на имя императрицы. Когда фрейлина желает выйти замуж, разрешение на это должна дать ее покровительница. Доктор утверждает, что порядок таков. Да он именно таков, протянула я, сканируя его взглядом. Ирма стояла в ногах кровати, поджав губы и сложив руки на животе. В чем дело, почему вы не выполняете распоряжение врача? Холодный голос вымораживал, заставив и меня поежиться. Мокрая ветошь на лбу казалась лишней. Я сняла ее, тоже глядя на Ирму. Я не могу уйти, оставив вас наедине с барышней, объяснила она. Мужчина кивнул. В таком случае жду известий. Дальше к вам подойдет писарь и поможет составить прошение. Подадим его завтра, вместе. Отдыхайте, Таис. Я все правильно поняла, барышня, зашептала Ирма, подходя и склоняясь к моему уху. КХМ, Фредерик Август Херр Принц. Он просил моей руки, предварительно, и я ответила согласием. Ирма, иди уже, неси еду, вместе с громким всхлипом раздалось от двери. Анна пропустила горничную к выходу и бросилась ко мне обниматься. Звонко расцеловав в обе щеки, жарко зашептала в ухо. Это знак, счастье нельзя упускать, если оно нашлось. Ты любила и не упустила, не упущу и я. Есть он, Николя, Николай Новицкий, но он всего лишь эст-юнкер, папа не согласится никогда, никогда. Я пойду против его воли, и ты не выдашь меня, знаю. Сейчас же дам знать Николя, я согласна. Рядом с ним я так спокойна, Таис, только с ним одним. Он веселый, легкий и добрый. Венчаемся тайно и пускай проклянут, но с ним я будто ребенок, Таис, с ним я любимый ребенок подле родного человека. У меня только ты сейчас, выдохнула она, никого более благослови. Опустилась вдруг она на колени, совсем скрывшись за кроватью. О, Господи! Я потрясенно смотрела на руки, вцепившиеся в простыню побелевшими пальцами, перекрестила их, прошептав пожелание счастья, а потом и заплаканное лицо, с улыбкой появившееся перед глазами. «Расскажи, когда ты только успела, как, а ты, я, как и ты дождусь горничную и пойду, я так счастлива, уже так решительно, Таис, не бойся за меня, я знаю, о чем ты внезапно подумала, но это не так, он не обманет, он лучший из людей». Ирма с едой спасла меня от эмоционального водопада, а то уже перебор, мне в свое бы поверить. Аня ушла, а я села в кровати, приняв на колени поднос с молочной кашей. Меня не раздевали, только расслабили шнуровку, и платье выглядело безбожно измятым. Но это потом, сейчас еда, взялась я за ложку. На стук в дверь обернулись мы обе. Уже писарь, проси подождать, сейчас я встану. Но если это и был писарь, то не тот. Высокий худой мужчина в черном костюме вежливо попросил прощения за беспокойство и поставил в известность, что завтра к 8 утра меня будет ждать к себе Ниссираде. Карл Васильевич фон Ниссираде, министр иностранных дел Российской империи и один из основных виновников развязывания Крымской войны. Монплезир, глава 25. Клеймо это было поставлено на мужика еще при жизни. Привычно уже клеймили и после нее. Сейчас, правда, уже не все подряд. Как ярая фанатка этой эпохи, в свое время я не могла обойти вниманием такой важный объект, как бессменный на протяжении почти 40 лет министр иностранных дел. Дело в том, что обвиняли его обе стороны, и наши, и ваши, в нерешительности и трусости при ведении внешней политики и даже просто в том, что он немец, русские, иностранцы, в агрессивном вмешательстве России в европейские дела. Ее даже образно называли жандармом Европы. Звучало настолько противоречиво, что захотелось составить свое, собственное мнение. Ниссираде и правда совершил немало серьезных ошибок по причине своих убеждений, был против любого свободомыслия и резких движений как во внешней, так и во внутренней политике, против отмены крепостного права в том числе. По той же причине помог австрийцам давить восстание венгров и поддерживал подавление польского. Ошибки были допущены и по другим причинам. Например, совершенно по-русски веря в честь, незыблемость договоренности и мужскую дружбу, он попал под влияние австрийского дипломата Миттерниха, который беззастенчиво пользовался его доверием. Проавстрийская политика России, как результат, но последовал договор Франции и Австрии и Ниссираде прозрел. К сожалению, все мы учимся в том числе и на своих ошибках. Да, как настоящий дипломат, он склонялся к компромиссам и умеренности, стараясь решить острые вопросы миром. Но обвинять его в этом как бы и странно, дипломат все-таки, и это его работа, говорить и договариваться. Что с Ниссираде все не так однозначно, я окончательно поняла, прочитав одно из его писем к барону Мейндорфу. Мне крепко запомнилась одна фраза, звучавшая, как предсказание или даже пророчество. Мы оказали большую услугу Европе. Со временем ее поймут и примут, как всегда принимают с жадностью нашу помощь во время крупных социальных кризисов. Но нам никогда не будут благодарны, ибо благодарность перед Россией и ее государями стала тяжестью, которая обременяет всех. Нас лучше ненавидеть без причины, чем отплатить нам добром. Такие слова мог написать только русский по духу человек, глубоко переживавший за судьбу Отечества. А сказанное им, между прочим, регулярно сбывалось и продолжает сбываться. Причину, по которой он хотел меня видеть, я не представляла себе ни единой мысли. Значит, узнаю завтра. Обессиленно упала я на подушку после всех вечерних процедур. Сил не было даже на то, чтобы подумать о решении в мою пользу, вдруг и внезапно принятом Фредериком Августом. То, что он оказал помощь женщине, выглядело как поступок единственно верный для человека порядочного. Я даже жалела его, все-таки тяжело пришлось. Даже если веса того во мне килограмм 40-50, все равно это, как тащить на себе мешок с сахаром. Еще и не на спине, а на весу. Но это говорил во мне тот мой менталитет. А здесь, то ли я уже потихоньку врастала в эти реалии, но где-то на уровне интуиции событие сие воспринималось, как крайне нежелательное для моей репутации. Нарушающее приличие точно, а к ним здесь относились внимательно и ревниво. Но гадать, почему он все-таки решился и когда именно, я не стала, бессмысленно. Мы понятия не имеем, как идет процесс принятия решений у мужчин, какими неведомыми путями, или даже немыслимыми. Поэтому не стала ломать голову и почти сразу уснула. Моя повседневная форма пришла в негодность, временную или постоянную, сейчас было уже неважно. Ирма упаковала меня в кисейное голубое платье, плела косу, кантовала меня, шнуровала, я в это время досыпала, вяло и с опозданием реагируя на просьбы и даже команды. Завтрак на общей кухне еще не был готов, да и есть с просонья пока не хотелось. Но получалось, что снова я неизвестно сколько времени буду голодать. «Может, вам предложат там чаю?» – осторожно предположила Ирма. «Дом министра славится своей кухней даже в Европах». «Дом? А разве его дом здесь, не в Петербурге?» – удивилась я. И потом меня приглашают к себе домой, не в служебный кабинет, не могу знать, то ли замялась, то ли стушевалась горничная, а только сейчас здесь весь двор, на дачах и семейство Карла Васильевича, да и супруга его статс-дама при императрице. Думаю, вас не задержат надолго, а я буду ждать здесь с едой, Таисия Алексеевна. Я озадаченно задержала на ней взгляд. Вот так непривычно многословно и будто оправдываясь, люди говорят, зная за собой вину. Она же слова лишнего обычно не скажет, но поделилась тем, что знала уже спасибо. Спасибо, Ирма. А пока просто дай мне воды. Выходить из дому совсем натощак было глупо. Светка держала во всех карманах сушки, просто на всякий случай, ее беременный организм голода не переносил. В желудке должно быть хоть что-нибудь, даже если просто вода. К кавалерскому домику подали небольшую карету. Сойти с крыльца и подняться в нее мне помог все тот же худой мужчина. Сам он сел на козлы рядом с кучером. Проехав по городу куда-то в сторону будущего вокзала, мы остановились возле небольшого особняка. В наши годы он не сохранился, такого здания здесь я не помнила. «Прошу вас», — подал мне руку писарь, — «благодарю вас, Карл Васильевич ждет меня здесь», — огляделась я и поняла, что мне все нравится, и дом, и цветники вокруг, и погода. «Вас ожидает его супруга, Мария Дмитриевна, ау», — споткнулась я на ровном месте, — «осторожнее», — подхватил меня под руку мужчина, и правда, он же сказал, не с Сильради, а дальше я уже сама, и вот это уже горе мне, горе, знала бы, ночь не спала, хорошо, что есть минутка на подумать, а не по факту огорошили, министр не с Сильради мужчина, против него, кроме ума, нескромно надеюсь, и знаний, у меня есть еще и ресницы, и губки бантиком, кое-как я уже умела со всем этим управляться и даже иногда пользовалась, так или иначе, но с мужчиной я надеялась разойтись миром. Сейчас уже не уверена. Быть врагом мадам Ниссильради было смертельно опасно, в буквальном смысле. Не простив Пушкину эпиграммы в свой адрес, она открыто встала на сторону Дантеса. Именно ее Пушкин подозревал в сочинении диплома рогоносца, который и привел в конце концов к дуэли. Собственно, карьера Ниссильради и началась с согласия Марии на брак с ним. Дочь министра финансов, фрейлина императрицы и самая богатая невеста столицы была дамой высокой и корпулентной, а на фоне щуплого невысокого мужа выглядела совсем величаво. Глядя на эту пару, шутили, что он будто выпал из кармана жены, но их брак оказался и счастливым, и удачным. Участвуя в делах мужа, Мария Дмитриевна имела на него исключительное влияние, почему и боялись ее больше, чем графа Бенкендорфа, шефа жандармского корпуса, а может потому, что это о ней сказано. Сколько вражда ее ужасна и опасна, столько дружба неизменна и заботлива. Хорошо, хоть меня не приняли немедленно и оставалось время, чтобы немного сориентироваться. Не дамские штучки, тут нужно что-то другое. Доброго дня, ваше сиятельство. Фрейлина Таисия Шонурова, вы желали видеть меня? Присела я в глубоком поклоне. Поднимись, присядь здесь со мной, коснулась она спинки стула, проходя мимо и садясь в полукресло возле письменного стола. Ты ела этим утром? Общая кухня, развела я руками. Сейчас что-нибудь внесут, позвонила она в колокольчик, а пока мы с тобой побеседуем. Крупная женщина, полная, но не рыхлая, лет 60, одета по-домашнему просто, никаких украшений, в чепце на пышных волосах. И, кажется, я помнила, видела ее во время шествия по анфиладам Большого дворца, такую даму трудно не заметить. Присев на краешек стула, я уставилась на нее со всем вниманием. Ты приняла предложение о браке от его сиятельства Фредерика Августа Цугагенлой Ингельфинген, не спросила, а уверенно заключила она. Да, его предложение совпало с моими интересами, согласилась я, поражаясь оперативности Ирмы. Ночь не спала бедная, так это и есть ее начальство, а запросто. Тоже собственное отделение тайной канцелярии, но при императрице, почему нет, не держать же самой в голове разные мелочи. То есть речь не идет о внезапной давней любви, уточнила мадам Ниссильради. Если восхищение мужской красотой и качеством личности его сиятельства может быть этим чувством, то, наверное, идет. Я не смогу ответить более точно, до этих пор не любила, мне просто ни с чем сравнить. И ты так легко покинешь Россию, своих родных, быть рядом с Ольгой Николаевной для меня только в радость. А родные мои вполне благополучны, старалась я быть предельно честной. Дама встала и неспешно прошлась к окну, тронула меня за плечо, остановив, чтобы не вставала. Глядя в сад, спросила нейтральным тоном. Может, ты и знаешь, но еще императрицей Елизаветой Алексеевной учреждено было общество патриотических дам. Не слышала о таком, простите, пустое, и не обязана была. Тем более, что теперь оно называется иначе, императорское женское патриотическое общество, участницы его истинные патриотки своей родины. Ты же являешься таковой, безусловно, твердо ответила я. Государыня еще раз подтверждает право твоих сыновей на княжеский титул, ее обещание в силе. Но, меня что сейчас, вербуют, с ума сойти. Со своей стороны ты выполнишь данное ей обещание всегда оставаться верноподданной российского престола. С радостью, ваша светлость, иного мною и не предполагалось. Но имеешь ли ты представление хотя бы о базах политики, как относишься к нашему влиянию на дела в Европе? А мы имеем влияние на Европу, вспоминала я точку зрения ее мужа на это дело, если так, то оно может быть только благотворительным, тогда честно признаюсь лично я предпочла бы держать идеальный порядок в собственном доме, не вмешиваясь в дела соседей. Нас же потом и обвинят в случае чего, так можно приобрести только врагов и хлопот. Тогда последний к тебе вопрос. Дама подошла ко мне, нависая всем корпусом, пристально глядя в лицо, быстро спросила, как случился твой ребенок. Ты так, закивала я, глядя в холодные глаза напротив. Господи, чуть сердце не стало, да чтоб тебя, как суслик перед коброй. Чей он? В каком смысле? Чей? Мой и Константина Николаевича, быстро закончила она за меня, давя взглядом. Кого? Вытаращила я глаза, охренеть, но сразу и отпустила, полегчало. Стало ясно, с чего весь сыр-бор, твою ж мать, забудь, что сейчас слышала. Отошла она и села на место, изучая мое лицо. Я забуду, но с чего вообще, просто забудь. Я буду ходатайствовать перед ее величеством за твое прошение. И возможно, только возможно, стану писать тебе в Вюртемберг. Еще один взгляд на благополучие Ольги Николаевны не станет лишним. Мы все о ней волнуемся. Всегда буду рада, благодарю за доверие. Всегда готова помочь патриотическому обществу справиться с волнениями, по любому поводу. Кажется, я уже понимаю его интерес, весело улыбнулась вдруг Мария Дмитриевна. Вокруг глаз собрались мелкие морщинки, а на пухлых щеках образовались симпатичные ямочки. Ну чисто тебе, волк спрятался обратно под овечью шкуру. Интерес Фредерика Августа, осторожно уточнила я, именно. А сейчас откушай. Чем Бог послал, не буду мешать, за дверью тебя подождут и отвезут обратно. Ешь спокойно, не спеши, как можно, сглотнула я слюну предвкушения, говорят, ваша кухня, это что-то необыкновенное, вот и оценишь, насколько правду говорят, а насколько врут мне в угоду, вдруг подмигнула она мне, и вышла. Сразу же в кабинет вошли две девушки в форме горничных и, расстелив большую салфетку, стали расставлять мисочки и тарелочки прямо на письменном столе. Закончив, одна сразу же ушла, а вторая осталась стоять у двери, отвернувшись и сложив руки на животе, как это делала Ирма. Что и понятно, все-таки личный кабинет оставлять меня одну глупо. Сидя потом в экипаже и сыто откинувшись на мягкие подушки, я довольно щурилась, рассматривая виды строящегося Петергофа. Наконец-то удача. Это просто невероятно, целое патриотическое общество. Да еще женское. По сути, это оно завербовано мною в личных целях. Только сейчас у меня и появился настоящий рычаг влияния, и это не какие-то настольные игры. Понятно, что влиять на что-то я смогу только наработав авторитет, но за этим дело не станет, мысли уже есть. Возле домика ждал меня, нервно прохаживаясь, Фредерик Август. Увидев мое лицо за стеклом каретной дверцы, замер, а потом подошел и резко распахнул ее. «Позвольте помочь вам». Эферулинс Чонурова подал мне руку. Я легко спорхнула вниз по лесенке. Солнечным настроением хотелось делиться. Доброго вам дня, Фредерик Людвигович. Бесконечно рада видеть вас. Я жду вас, чтобы сообщить, для нас назначено время приема. Где вы были, Эферулин? Сухо поинтересовался он. Частно беседовала с Марией Дмитриевной Ниссельраде, завтракала у нее. Мы находимся в добрых отношениях. Она даже собирается писать мне в Вюртемберг, а еще обещала ходатайствовать перед ее величеством за наш с вами союз. Взамен я обещала ей докладывать о благополучии Ольги Николаевны. Возможно, и не только об этом. Дружественный союз России и Вюртемберга, наша с ней мечта и цель тоже. Помолчав, Фредерик странно мотнул головой, оглянулся, прокашлялся, удивлен. И вашими знакомствами, и остальным тоже. Особенно остальным. Ничего удивительного. Фредерик Людвигович, у нас с вами тоже дружественный союз, основой которого должно стать доверие, и я уже работаю над этим. Скомканно объяснив мне процедуру подачи прошения, он ушел. Старательно подписав уже составленную пищем бумагу, я поблагодарила Ирму за заботу, но от еды отказалась. Ты права, готовит в доме Ниссельраде божественно. Теперь у меня одной мечтой больше, сделать свой дом в Штутгарте таким же гостеприимным и вкусным. Как считаешь, поделится ее светлость хотя бы частью своих рецептов? Внимательно смотрела я Ирме в глаза, и будто чуть поколебавшись, она тихо ответила: «Я думаю, поделится. Мария Дмитриевна добрый и щедрый человек, но только с друзьями. Их мало у нее. Спасибо, Ирма, я сделаю все, чтобы когда-нибудь она смогла назвать меня другом», — отвела я взгляд. «Как мне следует одеться к ее величеству? Подавать прошение следует в парадном платье. Вам назначено время». Дальше были хлопоты с одеванием. Не давала покоя одна мысль. Она не могла знать о моей беременности. Это наш со Свекольниковым секрет, и все-таки он обещал мне время. И почему-то ему я верила. Но как тогда, откуда? Разве что опять отработала свой шпионский долг Ирма. Зачем приходил ко мне доктор, узнать она не смогла, мы шептались. Но знать была обязана, и тогда Пантелеймоновичу задали прямой вопрос, а солгать он не смог. Этот человек вообще не о лжи и интригах. Я и не просила о них, только помолчать несколько дней. Получился день, и его хватило, я благодарна. Фредерик заехал за мной в карете, но не в парадной форме, как я, объяснил. Вы все еще находитесь на службе, мой же визит частный. Вы замечательно выглядите, Фредерик Людвигович. Старательно применяла я приемы смолтока. Хвалила, обращалась по имени, улыбалась. Улыбалась искренне. Хвалила, не очень, он опять накрутил букли. Нужно что-то с этим делать. Вы предварили мои слова, Таис, скупо поблагодарил он. Ничего, всему свое время. Возражений со стороны принца Гогенлой и Ренген не возникло, а от Карла Вильгельмовича осторожно поинтересовалась я, глядя на проплывающую за окнами Александрию, и сразу поняла, что сделала это зря. Вас должен волновать только результат, он в вашу пользу. В остальном попрошу не поднимать больше вопрос моих отношений с кронпринцем, ровно ответил Фредерик. Годство дипломатии мне еще учиться и учиться. Настроение портилось. И сейчас, когда пути назад уже не было, как и водится в таких случаях, толпой полезли сомнения. В свое оправдание я опять судорожно выискивала другие способы решения вопроса. И, кроме как ввести в курс дела маменьку, выхода не находила. А значит, и нет его. Фредерик же, с чего-то казалось, что меж нами понемногу теплеет. Были же разные косвенные признаки, может, понятые мною не совсем правильно и подарившие зряшную надежду, как в том анекдоте. Он назвал меня неповторимой. И что сказал? Сука ты редкостная. Похоже, у нас тот самый случай. Не с Сироди. Его жена. Глава 26. Отца Костя не просто любил. С малых лет тот был для него высочайшим авторитетом, человеком, неизменно внушающим настоящее уважение, восхищение и благодарность, в том числе Богу, за то, что ему достались такие замечательные родители, казалось, всегда присутствовало в мальчике, а потом и юноше. В том числе он был благодарен за то, как отец решил вопрос его будущей карьеры. И это было море, парусный флот. Теперь казалось, они всегда были овеяны для него романтикой невероятных приключений и открытия новых земель, легендами об отчаянных абордажах, величественностью и грациозностью самих парусников. В первый же настоящий выход в море восьмилетнему мальчику выпало счастье наблюдать шторм. Наставник не спрятал его в каюте, но вывел на палубу, укутав в плащ, комментируя действия экипажа. В минуты шквала, для приготовления к штормированию, есть необходимость в укреплении частей снаряжения, проверке крепления тросов, закрытии опасных для затопления частей корабля, а также окончательной уборке уже зарифленных марселей, чем ныне и заняты матросы. Порой, ваше высочество, и у нижних чинов есть чему поучиться, а именно, мужеству и прилежанию в трудностях. Часто вытирая ладошкой дождевую воду, заливающую лицо даже под накидкой, мальчик во все глаза смотрел на людей в темной одежде, споро взбирающихся по вантам к основаниям парусов. Потом эти паруса будто сами собой стали уменьшаться своей площадью, а человеческие фигурки за дождевыми струями и на фоне темного неба стали уже почти не видны. Всю опасность выполняемого ими действия Константин осознал, осваивая управление парусной оснасткой САЗОВ, а потом и настояв на том, чтобы ввиду шторма самому зарифить бром-брамсель. Смотреть со стороны и делать самому – вещи разные. Плохая видимость из-за дождя, сильная качка в самой высокой точке мачты и зыбкая опора под ногами, канат, балансируя на котором, следовало скручивать парус. Работа в этих условиях стала настоящим испытанием для его личности, в итоге давшим право считать себя настоящим мужчиной. Такие минуты, как правило, врезаются в память на всю жизнь, даже если только частично брать рифы, собирая парус не полностью. Зыбкая сетка вант кажется устойчивее земной тверди, когда ступаешь с нее на канат на высоте 40 метров над палубой. Страховочный линик, сущий ерундовиной, дающий лишь секунды, чтобы сориентироваться, за что ухватиться, если и обязательный для обуви моряков каблук не задерживал ногу, и она срывалась с ненадежной опоры. Падая в штормующее море или на палубу, люди гибли регулярно. С того самого первого шторма в сознании мальчика матросы получили равенство с офицерским сословием, и по своей значимости для службы, и по человеческим качествам. Условное, но теперь оно для него существовало, определив в будущем отношение к нижним чинам. Этой ночью Паллада становилась на рейд у Гельсингфорса. Приказом по флоту, и Константин догадывался, по чьему велению он издан, фрегат был командирован в самый дальний российский порт на Балтике, который когда-то будет зваться Хельсинки. Догадывался потому, что разговор с отцом накануне выхода в море был еще совсем свеж в его памяти. «Костя, сын, ты наблюдаешь нашу семью и должен видеть, насколько я счастлив с твоей матерью. А ведь когда-то был юн, как и ты, и только удачный случай подсказал мне, насколько счастливым можно быть подле близкого человека. В 14-м году мы вошли в Париж, и этот случай – знакомство с герцогом Орлеанским и его семьей. Удачный, удивился Константин, но вы не дружны с ним были, но только до тех пор, как он перенес великое горе, потеряв сына. Еще более мы с ним стали похожи, когда и я потерял. Одини, сорвался его голос. Отвернувшись, император помолчал, справляясь с чувствами. Мученическая смерть дочери подкосила его, с этого времени Николай стал стремительно стареть. Костя, да и все остальные тоже это заметили. Взяв себя в руки, отец продолжил: но главное, наша схожесть с Луи Филиппом в одинаковом понимании семейных ценностей. В свое время я был в самое сердце поражен счастливой семейной жизнью герцога, увидев в ней свой идеал, и будто услышав мое желание иметь такую же, в той же поездке Бог послал мне Шарлотту. Она с первого взгляда возбудила во мне желание принадлежать ей на всю жизнь, и с полным доверием отдала свою жизнь в мои руки. И с каждым годом я только усиливаю свою к ней нежность. Нервно вышагивал Николай по кабинету. Помолчав, остановился перед сыном, вставшим ему навстречу, положил руки ему на плечи и погладил по-отцовски. «Костя, ты вступил в возраст, когда в близости с женщиной настает необходимость, это неизбежно. Но я хочу, чтобы, как и меня в свое время, через пустые искушения тебя вела бы за собой путеводная звезда. Для меня этой звездой стала Шарлотта. Закрывая свои потребности, я всегда помнил о ней, чистой и недосягаемой. Эти два года помолвки стали для меня сладкой пыткой тоски по ней, невзирая на доступность пустых и неважных связей. К чему весь этот разговор, спросишь ты? Мне стало известно твое увлечение фрейлиной сестры, и я надеюсь, что оно пока еще невинно». Вопросительно взглянул он на Константина. Тот ответил вызывающим взглядом, но почти сразу смутился и кивнул, отворачиваясь. «Но тем и опасно», — с пониманием кивнул в ответ отец. «Таисия Шонурова не может быть путеводной звездой, сколь бы ни был притягателен для тебя ее образ. На нас, как на правящей семье, лежат обязательства, сын. Случись что с Александром», — перекрестился на иконы император, «и ты станешь первым в престолонаследии. Но, имея в женах неравную себе, в будущем лишишь своих сыновей этого права. Хорошо подумай над этим. Женщин в твоей жизни может быть много, но только одну допустимо иметь в сердце, и только это станет залогом счастливого брака. Я хотел бы для тебя незамутненного семейного счастья, подобного моему. Возможно, уже скоро ты найдешь его, а пока держи себя в руках. Твоя впечатлительность может оказать дурную услугу, сделав несчастным на всю жизнь. Я никогда не позволю взять в жены неравную, а иной связью ты запятнаешь девицу. Прояви к ней милосердие, а к своим действиям – разумность. Это все. Иди и подумай». Встав на рейде и дождавшись рапорта шкипера о благополучной постановке на якорь, Константин ушел в капитанскую каюту, собирался поспать хотя бы несколько часов, оставшихся до побудки, но сон все не шел. Гадать, как стал известен его интерес к Таис, не стоило, с самого начала он его не прятал, полагая, что тот и правда носит невинный характер, возможно, просто являясь любопытством. Первый тревожный звоночек случился на свадебном балу и не во время вальса, а еще до него. Вместо того, чтобы бездумно веселиться, он постоянно и нечаянно отслеживал ее взглядом. Было любопытно, тянуло смотреть, такая непонятная непривычная потребность. Ее попытки уйти от танцев выглядели забавно, отказы кавалерам странно радовали, он улыбался ее маленьким победам за право стоять у стены. Нежелание девушки танцевать принял, как очередную загадку, связанную с ней. Бояться она не могла, танцевала превосходно. Он помнил ее в кадрили еще со Смольного. Значит, что-то иное. Приглашать Таис на вальс Константин не готовился, вышло как-то само, вдруг, без решения и намерения, ноги сами понесли. Последний танец этого бала, последний шанс быть ближе к ней, понял уже в пути. А дальше он обнял девичий стан, велел ей глядеть в глаза. И строптивая Таис подчинилась, а чудо. Принимая это с юмором и удовольствием, он вальсировал, как никогда в жизни, летел по паркету, не чуя ног и глядя в темно-серые глаза напротив. Видел в них полное доверие к себе и такое же удовольствие смешинки в умных глазах. Ее улыбка, чуть склоненная к левому плечу головка, но окончательно все решила ревность. Жгучее, страстное чувство соперничества, желание настоящей битвы за свое, вот что он чувствовал, слушая тихие уверенные слова Сергея Загорянского. «Я влюблен в нее всем сердцем, безусловно, и бесконечно несчастлив этим, Костя. Что я могу предложить ей, скажи? Комнаты, которые снимаю у бабки на окраине Николаева, потому что там дешевле. Я ведь даже тут обращался в министерство с ходатайством, чтобы выплатили наконец дровяные и угольные, существую на копейки. Знаешь что?» – усмехнулся он. 13 форм одежды, для несения дежурств, вахты, представления начальству, для смотров, посещения всякого рода церемоний, балов, театров. Это весьма большая проблема, особенно для младших офицеров, не находишь? На пошив уходит большая часть жалования, просить же у родных не считаю возможным, имение всего в 60 душ. Станешь командующим, уж сделай с этим что-нибудь. Невесело смеялся друг. «Сделаю», — обещал он, смиряя бурю в груди, потому что дальше Сергей представил ему игру, из-за которой даже не прилег этой ночью. В словах Таис есть резон, Костя, и большой. Кому, как не мне, черноморцу, знать наши слабости там? Мы категорически не готовы к любым поползновениям в сторону Крыма, а уж если так, как считает возможным она. Я офицер, но даже в голову не пришло, что возможна высадка дальше по берегу и заход к Севастополю с суши армейскими силами. Что такой десант может быть многотысячным? Это сразу поражение, Костя. Это сразу же и поражение, хотя нет, не так сразу. Мы еще поборемся, конечно, сложим сотни, а может и тысячи голов, но результатом все равно будет поражение. Ты слишком быстро поверил во все это, так не бывает, Сергей. Возможно, это влияние чувства. Да оно и началось, когда я поверил, и восхитился сразу, а всецело поверил, когда обдумывал правила игры. У нас везде слабости, прорехи во всем. Смотри сюда, блестели его глаза. Ваше скобродие, постучался в дверь вестовой, изволили прибыть господа офицеры с Паллады, в очередь по вашему приглашению, на домашний обед. Проси, велел Константин, и накрывай. А вот и судьи, вскинулся Сергей, хоть и не черноморцы, но люди сведущие. «Приветствую вас, господа», – щелкнул он каблуками, – «позвольте представиться, лейтенант Черноморской флотилии Загорянский Сергей Фаддеевич, Станислав с мечами», – уважительно поинтересовались офицеры, представившись тоже и уже сидя за столом. «Не поделитесь опытом победы, в воздаянии решительности, самопожертвования и храбрости, как указано в наградном формуляре», – уточнил Константин, расправляя салфетку у себя на коленях и давая этим знак приступить к первой перемене блюд. «Боевой опыт предстоит нам всем, так или иначе». «Так стоит ли о нем?» — усмехнулся с предвкушением Загорянский. «А вот новая игра, подобная высшему штабному совету. Прошу выслушать изначальные условия, я выношу ее на ваш суд. Предоставите нам карту Крыма, Константин Николаевич?» «Всенепременно», — сухо кивнул тот. «Но вначале у нас обед, господа». А после обеда завертелась, и вначале проклинающий про себя Загорянского за внушаемость и доверчивость, Константин вместе с офицерами провалился во все это с головой. Дошло до того, так увлеклись, что повышали друг на друга голос, в том числе и на него. И ни словом Сергей не упомянул перед офицерами Таис, как невольную вдохновительницу появления игры. И больше ни слова о ней не было сказано между друзьями, до самого его отъезда. И все это время Константина мучила тревога, ревность и вина. Утром он отправил фрейлине единственно возможный в их случае подарок – лакомство. Взгляд Таис на блюдо с клубникой и распахнутые в удивлении глаза, ее затрепетавшие ноздри он помнил еще с того ее визита. Сейчас понимал, уже тогда она поступила умнее, чем он. Возможно, понимая его лучше, чем он сам. А потом была лодочная прогулка. Так же, как и Загорянский, Константин не мог ей ничего предложить. Чтобы знать это, ему не требовалась проповедь отца. Но эта тянущая потребность быть рядом, видеть, слышать, чуять ее запах, коснуться хотя бы кончиками пальцев, чувствуя при этом руку на своем локте горстью углей, жар от которых медленно сжигает тело, опускаясь вниз живота. Конечно, он злился на то, что все вот так, не вовремя и неправильно, и вместе с этим позволил себе резкость по отношению к девушке, которой сразу же сам и ужаснулся. Замаливал потом свою вину вдохновенной игрой на скрипке, с нежностью глядя, как кутается она в его заботу и склоняется к корзинке, вдыхая запах любимых ягод. Отправив своих офицеров в карете и прячась в сумерках за алым отбиком, отец разрешил взять своего коня. Константин уверился, что Таис под присмотром и еще какое-то время сопровождал ее в отдалении, сдерживая английского жеребца и заставляя того ступать под собой неспешным аллюром, как на выездке. А утром следующего дня и случился тот разговор с отцом, безнадежно опоздавший, к сожалению. Молодому капитану так и не удалось поспать этой ночью. Несколько драгоценных часов, что еще оставались для отдыха, он проворочился на корабельной койке, смотрел в сереющее за стеклом иллюминатора небо, думал, вспоминал, а в 5 утра, как и обычно, что бы ни происходило на море и в мире, с палуб фрегата раздались свистки и зычные голоса вахтенных унтеров. Полно спать, пора вставать. Матросы нехотя вылезали из коек, одевались и скатывали постели. Дальше следовал новый свисток, койки наверх, на молитву. Константин встал на молитву вместе со всеми, так было принято, она поется всей командой, без исключения. Дальше последовал завтрак и развод на работы для нижних чинов, кто окатывал палубу, кто скоблил какой-то блок, кто плел маты. Отослав к коменданту порта шлюпку с известием о времени своего вечернего визита, капитан обошел фрегат с проверкой, велел купору, хозяйственнику, составить список первостепенных нужд, утвердил меню: щи с куском говядины, жаркое, говядина и гречневая каша с маслом, и квас отличный, ваше скобродие, отрапортовал повар. А на стол кают-компании еще и оладьи с медом. А квас все же выдался отличный, такого редко случается пить. Спробуйте, капитан испробовал. Действительно хорош, подтвердил отстраненно. Рад стараться, ваше вышескобродие. В полдень штурманы вышли ловить солнце и определять по полуденной высоте широту места. Тоже своего рода обязательный ритуал. Старший штурман доложил градусы, минуты и секунды обсервованного места вахтенному начальнику. Тот, старшему офицеру, и только он уже, капитану. Эта формальность соблюдалась, даже если тот с самого начала стоял на шканцах и все прекрасно слышал. 8 склянок бить, подтвердил Константин и приказал старшему офицеру репетировать команду вахтенному начальнику. 8 склянок бить, подхватил тот. На баке, 8 склянок пробить, передалась вахтенным команда на бак унтер-офицеру. Мерным басом зазвучал колокол, радостно отзываясь в сердцах матросов, которые вот уже полчаса с нетерпением ждали эти удары, наблюдая обсервацию. Не успел еще смолкнуть последний удар, как вахтенный начальник скомандовал: «Свистать к вину и обедать, господа офицеры, прошу в кают-компанию», привычно уже пригласил Константин. Первая в истории флота кают-компания, устроенная им пока только в порядке эксперимента.